«Да», — громко пробормотал Рейвен. «Ах да». Адриан сунул свой член обратно в Рейвен, что было желанным дополнением в любое время. Рейвен наклонилась вперед. Руки Адриана воздействовали своей магией на ее тело. Каждый толчок погружал его немного глубже в Рейвен, и ее киска просто ломалась. Она очень сильно хлестала мужчину перед ней. «Продолжай», — выдохнула Рейвен. «Чуть сложнее, чуть глубже, пожалуйста. Меньше разговоров, больше облизывания». Беллатриса зарыла Рейвен в коробку лицом вниз. Грешный язык качнул Беллатрикс и приподнял ее бедра. Беллатрикс увидела, как звезды от Рейвен проникают глубоко в нее. Все просто обострилось и наверняка сделало Рейвен хороший и горячий. Ее внутренности задрожали и взорвались. Рейвен кончила повсюду прямо на лицо Беллатрисы. Черт возьми, да, пробормотала Беллатриса про себя. Вот и все. Прямо там, детка, прямо там. Чем глубже этот язык танцевал в ней, тем больше Рейвен воспламенялась от удовольствия. Чавканье, чавканье, чавканье, громкое чавканье, за которым Рейвен проникала немного глубже в Беллатрикс. «Пора тебе кончить», — сказал Адриан. «А потом ты можешь сесть ей на лицо, пока я чью злую ведьму». От потери члена Адриана Рейвен захныкала. Однако обещание быть на лице Беллатрисы было более чем достаточно, чтобы ее киска сильно запульсировала. «А да, это было бы так восхитительно», — подумала она. Глаза Рейвен закрылись при мысли о том, что этот злой язык может сделать для большего. Еще один ошеломляющий оргазм от дороги последовал перед тем, как Адриан вышел из Рейвен. Он оставил ее дрожащее тело на краю кровати. Рейвен взобралась наверх, и Беллатрикс нетерпеливо открыла рот, чтобы ответить на услугу. Она нежно, сладко любила нижние области Рейвен, наслаждаясь этим языком, погружающимся в нее, быстро проникающим внутрь. О, Рейвен только что сочилась медом, а Беллатрикс поглотила ее киску. Громкие чавки разносились по комнате. Нет ничего лучше, чем Адриан снова вошел в нее. Хозяин и спаситель Беллатрисы наполнили ее горячую коробку и заставили ее громко закричать. Беллатрикс сжала и выпустила его член, заставив ее стонать еще громче, от постоянных волн удовольствия, танцующих по ее телу. «Никогда не перестает быть грязной шлюхой для моего члена». Да, Беллатрикс считала себя виновной по обвинению в этом. Адриан вошел в нее глубже и отправил Беллатрикс в путешествие к бесконечной волне удовольствия. Чем глубже Адриан погружался в нее, тем больше она глотала и принимала его член. Беллатриса легла на пол в душе и глубоко погрузила Адриана в себя. Каждый толчок приносил Адриану чуть-чуть глубже в горячую и палящую коробку Беллатрисы. Пальцы дракона двигались в совершенной гармонии и продолжали гладить ее ноги снова и снова. Рейвен кончила всем лицом Беллатрикс, а Беллатрикс кончила всем членом Адриана. Адриан выдержал удовольствие и погрузился в оргазм обеих этих прекрасных женщин. Их тела сотрясали то, что Адриан закачивал в Беллатрикс быстрее, и заставляло ее стонать. Опять-таки, эти стоны переросли в новый уровень. Душ прекратился, чтобы сэкономить воду, но между этими двумя женщинами было достаточно влаги и тепла, чтобы было очень жарко. Адриан дошел до Беллатрисы и проник немного глубже в нее. Ведьма, испытывающая оргазм под инструментом Адриана, вызвала крошечную тень улыбки на лице Адриана. Адриан глубоко погрузился в ее коробку и довел ее до быстрого финиша. Его яйца начали покалывать и болеть, пока Беллатрикс проникала глубже и заставляла ее извиваться. Еще раз, Рейвен взорвалась на лице Беллатрисы. Горячие соки обрушились на нее и заставили Беллатрису стонать, когда она жадно их высасывала. Каждый раз, когда этот непослушный язык ударял по горячей точке на Рейвен, Рейвен спускалась вниз и выпускала свои соки для Беллатрикс. Беллатрикс сжалась вокруг Адриана, и ее мысли не могли быть яснее. Настала очередь Адриана сходить с ума глубоко внутри нее. Адриан схватил Беллатрикс за ноги и погрузился в нее, прежде чем отправить свой небесный груз глубоко внутрь ее тела. Струи, длинные и горячие струи спермы выстрелили глубоко внутри жадной пизды Беллатрисы. Она схватила Адриана и отпустила его, продолжая высасывать из себя все до последней капли горячего семени, с которым могла справиться. Адриан держался за ее бедра и крепко пронзил ее коробку, пока она сливала все до последней капли спермы изнутри. Рейвен сползла с лица Беллатрисы и забралась между ее ног, чтобы высосать дар, который Адриан вложил в нее. И откройся для собственного подарка. Адриан Рейвен Бранвиньян Сиалонг, РВБ. Вернувшись в спальню, Рейвен была привязана к кровати, а за Рейвен шла ее дочь Ян, одетая в черный кожаный костюм, с хлыстом и ремнем, нацеленным на киску Ривен. Вместо кляпа, член Адриана застрял в горле Ривен. Возможно, это не было воссоединением с ее дочерью, о которой мечтал Ривен, но тем не менее она с нетерпением ждала этого. Ян ударил кнутом по заднице Ривен еще несколько раз. «Ты не просто грязная шлюха, но еще и дразня», — сказал Ян. «По крайней мере, ты лучше рукава для члена, чем мать». Ян без каких-либо дополнительных указаний засунула свой член глубоко внутрь матери. Ривен могла только стонать, когда укол Адриана вонзился ей в горло. Янг вошла в Ривен с одного конца, а Адриан вошел в нее с двух других поджаренных слюной Ривен с обеих сторон. «Посмотри на нее, у тебя практически текут слюни по всему твоему члену», — сказал Ян. «Тот, кто живет в стеклянных домах, никогда не должен бросать камни», — заметил Адриан. Ян только одарил его грязной улыбкой и погрузился во влажную киску Ривен. Медленно Ян прижалась пальцем к заднице Ривен, а затем убрала его, прежде чем лизнуть. «Вы не забрали это, не так ли?» – спросил Ян. «Жду твоего появления, моя дорогая». Адриан посмотрел в глаза Ривен и начал трахать ее по черепу. Этот восхитительный рот опустился немного ниже на его шест и поглотил большую часть его длины. Каждый раз, когда Адриан проходил между губ Ривен, она с каждой секундой выглядела все более восхитительно распутной. Стоны усилились, когда Ривен запихнула ей в рот и заткнула горло. «Как внимательно! Но теперь, когда я здесь, тебе следует приступить к работе. Позвольте мне открыть для вас заднюю дверь». Ян слегка повернул Ривен и раскрыл ей задницу. Он вызвал Адриана, и Адриан придвинулся ближе к Ривен и прижал головку члена к ее отверстию. Ривен запрокинула голову и чуть не закричала, когда Адриан придвинулся к ней ближе. Его мужественность упала на ее сочную задницу и подтолкнула к еще большему желанию. «Пожалуйста, трахни эту шлюху в задницу. Прямо на глазах у своей дочери, пока ты сосешь ее член. Ты шлюха, большая шлюха». Адриан хлопнул Ривен по ягодицам, прежде чем вонзить свой член в ее задницу сзади. Горячая дырочка на спине Ривен мгновенно поглотила член Адриана. Ян подошел, целуя Адриана и потирая его яйца. Затем она сосредоточилась на том, чтобы прижать рот матери к привязанному к ней члену. Ян закрыла глаза. Руки Адриана протянулись. Одна рука обхватила задницу Ривен, а другая прижалась к груди Инга, любезно стоная на нее. Эскалация только усиливалась. Чем глубже она погружалась в рот Ривен, и тем глубже Адриан проникал в задницу Ривен сзади. Громкий треск мечей по ее ягодицам усилился. Адриан точно знал все точки, в которые нужно попасть, чтобы довести Ривен до трепета оргазмического удовольствия. Он ускорил темп, глубоко вонзился в ее голодный зад сзади и скакал на ней, пока она не достигла кульминации для него. «Попробуй, какая шлюха твоя мать!» Кончики пальцев Адриана предлагали дань уважения и вкусное угощение. Ян сжала губы и высосала из пальцев Адриана сок. Затем она сжала яйца Адриана и убедилась, что они все еще здоровы и полны. Они были такими, и, честно говоря, Ян немного завидовал. Конечно, у Адриана было более чем достаточно шансов взорвать Инга задницу. Все, что ей нужно было сделать, это ждать, и все наладится. Ворон задрожал. Сила оргазмов, вызванных членом Адриана в ее заднице, усилилась. Адриан крепко схватил ее и вошел в ее восхитительный и голодный анус. Он знал все правильные места для удара и все правильные движения, которые нужно сделать, чтобы заставить ее кончить. Ян засунула пальцы в киску Ривен и довела ее до оргазма. Ривен запрокинула голову и очень громко закричала, когда Ян продвинулся на три пальца внутрь нее и сделал оргазм чрезвычайно тяжелым для нее. Очередное напоминание о том, какой шлюхой была Ривен. Ян облизала пальцы и глубоко напевала, пробуя на вкус доказательства. И, черт возьми, это доказательство так приятно на вкус, на самом деле сладко. Когда Ривен закончила облизывать пальцы и проводить по ним языком, все это время ее глаза были прикованы к тому, что мужское достоинство Адриана врезалось в ее анальный проход сзади. Адриан почувствовал, как сильное напряжение сжало его член. Ривен пригрозила истощить его яйца. И хотя Адриан думал, что это было только неизбежно, он знал, что, продержавшись, он заставит Ривен хотеть и жаждать этого еще немного. Адриану просто нужно было пройти дистанцию. И это было бы прекрасное чувство, когда он кончил бы внутри нее. «Такой же жеребец, не так ли?» – прокомментировал Ян, практически истекая слюной. «Это похоже на то, что у него есть подходящий инструмент, чтобы иметь дело с такими шлюхами, как ты, МММ. Ривен согласно закачивала головой. Ее дорогая дочь теребила раскаленную горячую коробку Ривен и приближала ее к оргазму. А потом Ян так бесстыдно нащупал яйца Адриана, что Ривен разлила соки повсюду. Глубже, простонала Ривен. Ой, разбей мою задницу. Да, разбей, это хорошо. На мгновение Адриан оторвался от задницы Ривен. Ян нырнул и сильно засосал его член. Адриан посмотрел в глаза возбужденной охотницы и улыбнулся, качаясь обратно в нее. Непослушный, как твоя мать. Адриан надел на Янга ремень. Один член скользнул в киску Ривен, а член Адриана вернулся обратно в ее очко. Обе стороны схватили Ян и толкали ее взад и вперед. Стоны усиливались, когда они мучили дыры Ривен со всех сторон. Глаза Ривен закатились. Адриан и Ян вдвоем объединили ее тело и по очереди приставали к ее груди и сжимали ее бедра. Ривен влезла в это с большим размахом, язык вылетел из уголка ее рта. Ривен походила на суку в состоянии течки, и ничего нельзя было сделать, кроме как Адриан и Ян трахнули обе ее дырочки, пока она не превратилась в сумасшедшую лужу похоти. «О-о-о, детка, прямо там!» Ривен застонала. Ян подошел к Ривен. Мать и дочь, достигнув взаимной кульминации, вызвали урчание в яйцах Адриана. Он достиг задницы Ривен. От ощущения ряби у Адриана заболели яйца, когда он подходил все ближе и ближе к месту взрыва. Один сильный толчок вместе с умеренным подергиванием пальца Адриана отправил его семя в раскаленную дыру Ривен. Кремпой, чтобы закончить все кремпой, пропитал ее задницу сзади. Ривен сжалась и выпустила член Адриана между ее щек, когда он кончил внутрь нее. В тот момент, когда Адриан закончил извергаться внутри Ривен, он выскочил. Как раз вовремя, чтобы Ян набросился на него, чтобы сделать его член красивым и чистым, только чтобы снова испачкать его через несколько секунд. Пышная блондинка-бомба опустила ее рот и сосала орган Адриана, пока она не задохнулась. Адриан развернул ее и глубоко врезался в Янга сзади. Глаза Янг закатились, потому что Адриан энергично трахнул ее. Адриан плюс Ванда Максимов плюс Алая Ведьма, Марвел, Чо Чанг, дракон улыбнулся. Он оставил Янга и Ривен в спальне, чтобы укрепить связь после еще нескольких раундов. Точные последствия того, что могло произойти, были потеряны для Адриана. В основном потому, что Чо Чанг, одетая только в короткую юбку с косичками, качала своим идеальным ртом вверх и вниз по члену Адриана. «Такой преданный членосос», — проворчал Адриан. Чо показал Адриану большой палец вверх и широко улыбнулся, прежде чем почти полностью отодвинуться. Адриан схватил Чо и прижал ее рот к своему члену, чтобы вонзить его орган в ее горло. Громкие звуки глубокого и страстного сосания члена разносились по комнате. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Ванда Максимов. На ней был очень красивый кружевной красный корсет. «Стринги и чулки, трахни меня». Алая ведьма облизнула губы и подошла к Адриану. Адриан спустил с нее корсет, чтобы получить доступ к ее полной груди, и начал их сжимать. Ванда вернула язык назад. Чо поперхнулась членом Адриана и почувствовала, как длинное копье пронзило ее горло. Каждый последний толчок сводил Чжоу с ума от похоти, когда она доходила до Адриана. Рот Чо сомкнулся вокруг нее. Адриан чувствовал, как ее рот поднимается и опускается на нее. «Хорошая девочка, мы приближаемся. Почти готова, детка. Еще немного». Адриан стянул трусики Ванды и потрогал ее. Магия Ванды усилила и без того мощное вожделение Чо и поставила ее зад на полюсе Адриана. Адриан направил свой член ей в глотку. Ванда добавила веселья, сжимая и лаская ее. «У него есть для тебя приятная небольшая ноша», — сказала Ванда. Чо знала это и открыла горло, чтобы поток спермы хлынул ей в горло. Адриан прицелился в ее затылок и ударил ее по горлу, заставляя ее задыхаться. Спустя одно долгое погружение Адриан быстро вылил ей в горло целую веревку спермы. Как преданный любовник, Чо продолжал заниматься любовью с членом Адриана и глотать сперму. Часть спермы вылилась на ее лицо, когда вышла из ее рта. Чо высунула язык, чтобы поймать пролившуюся сперму. Ванда присела и сомкнулась губами с Чо после того, как она закончила. Две похотливые дамы разделили между собой семя Адриана. Кончина скользнула между их губами, пока они наслаждались друг другом. Все это время Адриан двигался между ними обоими. Он схватил Чо за волосы и пососал ее шею сзади. «Поклоняйтесь Ванде. Это прекрасная, хорошенькая киска», — позвала Чо. Чо облизнула губы и так и сделала. Она поцеловала Ванду сначала в живот, а затем между ног. Очень медленно Чо облизал нижние губы Ванды, пока она не начала безумно дергаться за нее. Алая ведьма прижала руку к затылку Чо. Чо зарылся лицом в рывку Ванды и съел ее. Адриан прижал свой член к горячему отверстию Чжоу и полностью вошел в нее. Ее тугая и горячая пизда схватила его член и поглотила его, когда Адриан вошел в нее сзади. Его пальцы танцевали по телу Чо и наэлектризовали ее несколькими удачно подобранными движениями, сводя ее с ума. Крики Ванды усилились. Чо чертовски хорошо поработала, поедая свою киску. Ванда едва могла насытиться горячим и голодным ртом Чо, расточающим ее нижние губы. Бедра Чо подпрыгнули вверх и брызнули на великолепное лицо Ванды. Она вздрогнула и тяжело дышала при этом. Адриан наградил Чо за такую хорошую работу. Он схватил ее за бедра и глубоко погрузил в своего давнего любовника. Чо обнял и выпустил член Адриана. Чо застонал. Адриан погрузил свой член глубоко в ее тело и вытянул ее влажную киску. Чо сжал и выпустил шест Адриана несколькими толчками, доведя ее до безумия. Адриан хлопнул ее по заднице и жестко доминировал над ней. «Дайте Ванде возможность». Чо соскользнула в сторону, и Ванда нетерпеливо раздвинула ноги. Как только Адриан вышел из Чо, он полностью скользнул в Ванду. Мокрая щель Ванды всасывала в нее огромный член Адриана. Ванда закатила глаза на затылок и почувствовала, как удовольствие захлестнуло ее несколько раз. «Детка, мне так хорошо, что твой член вот так во мне», — радостно мяукнула Ванда. «Я просто так хочу этого, большой и превращающий меня в желе. О, иди глубже, ты знаешь, что хочешь, и я действительно хочу тебя». Адриан поднял ноги Ванды и поцеловал их. Он провел пальцами по ним и глубоко вошел в Ванду. Ванда сжала его член. Она доила инструмент Адриана и выпустила его, хлынув от кончика к основанию. «Да, да, да». Ванда простонала. Адриан массировал сиськи Ванды и сжал их. Он погладил ее тело и подошел к ней. Она запрокинула голову и прикусила губу, агрессивно стонала. Магические руки Адриана погладили Ванду и с удовольствием отправили ее через переломный момент. Оргазм Ванды вызвал у Чо и, вероятно, нескольких других женщин поблизости. Адриан скользнул в голодную киску Ванды и с каждым толчком катал ее все сильнее. Ванда проглотила длину Адриана и выпустила его с громким стоном, последовавшим за тем, как она сжала его член. Он довел Ванду до сильного оргазма, пока она не кончила брызгать на всю кровать. В тот момент, когда Адриан покинул Ванду, Чо был тут же, чтобы пососать его член, сильно и быстро. Адриан схватил Чо за затылок и вонзил свой член ей в горло. Она ахнула, когда Адриан задушил ее своим членом. Король драконов поставил Чо и Ванду бок о бок. На кровати лежали их ничтожество и опасные для секса тела. Обе женщины накалили обстановку страстным поцелуем. Ванда доминировала, а Чо, как обычно, последовал за ней. Адриан глубоко вошел в Чжоу сзади и заставил ее взорваться. «О-о, мой мастер, трахни меня!» Ванда помогла вести мужественность Адриана глубоко в голодной киске Чо. Ванда не возражала, если Адриан выгрузится внутри Чо. Фактически, она поощряла это. Ей хотелось смешать сладкий вкус Чо и Адриана. Ванда положила руку Адриану на спину, а затем прижалась к своему телу. «Да, пошли к черту эту шлюху», — выдохнула Ванда. «Наполните ее своей спермой так, чтобы она взорвалась за вас». С таким предложением, как Адриан мог сказать «нет», он не мог. Он потянул Чо за косички, пока трахал великолепную ведьму сзади. Чем глубже Адриан врезался в нее, тем сильнее сжались его яйца, и тем более он приближался к огромному извержению от нее. Чо увидела звезды, когда Адриан заставил ее кончить, а потом он вошел в нее, пролив свое горячее семя на ее тело. Дракон вошел в нее и бесконечно пролил свое семя на Чо. Чо сжался вокруг него и доил его до тех пор, пока содержимое его яиц не вылилось должным образом. Вкусно. Ванда помогла Адриану покинуть внутренности Чо, прежде чем погрузиться в нее. Она взялась за мокрую горячую коробку Чо. Ванда наклонилась и застонала, глотая сливки Чо. «Вкусно, очень вкусно», — подумала Ванда, когда ей удалось сперва глубоко погрузить язык в Чо и съесть ее. Адриан был тверд как скала и готов трахнуть Ванду. И Ванда была более чем готова отдаться Адриану. Адриан вошел внутрь и наполнил Ванду. Настала ее очередь получить полную дозу Адриана, и она будет ждать и готова к этому. Адриан Селин, другой мир, Фейт Лехан, Баффи, истребительница вампиров. Это первый убийца, которого атакует вампир. Вера раздвинула ноги и позволила Селине глубоко проникнуть внутрь себя. Прекрасная торговец смертью глубоко вошла в нее и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Пальцы Селены опустились вниз и играли с каждым дюймом Фейт, пока ее тело не наэлектризовалось. Король драконов глубоко засунул Фейт в рот, прежде чем она смогла закричать. Громкий крик заполнил комнату. Адриан схватился за ее затылок и врезался ей в рот. «Продолжай бить ее», — сказал Адриан Селине, — «и я отдам его тебе». Селена прижалась к горячему телу Фейт. Фейт прижала свою женственность к щупу Селены и отпустила его. Селена бросилась в толчок и глубоко вошла в тело Фейт. Мозг Фейт превратился во что-то вроде двух ощущений, которые только что поразили ее. Между Адрианом и Селеной она совершенно обезумела. Они дали ей это с обеих сторон и довели ее до состояния, когда она истекала слюной. То, как они набивали ее, усиливало вожделение Фейт, которое она испытывала к обоим своим любовникам. Один последний крик подготовил почву для адского оргазма со стороны Фейт, когда Селена работала глубоко внутри нее. Адриан тоже опустился на дно у нее во рту, а затем вытащил. Адриан хлопнул своим членом по губам и языку Фейт, и она задрожала от восторга. Селена сняла ремешок и решила скользнуть вперед. Она поменялась местами с Адрианом. Селена упала на лицо Фейт, громко застонала в процессе, когда Фейт вошла в нее. Этот язык подействовал на нее своей магией и довел Селену до покалывания. Адриан, с другой стороны, скользнул между бедер Фейт и одним глубоким рывком вошел в нее. Вера с радостью приняла полный член Адриана в свое тело. Чучело было для Фейт удовольствием каждый раз, когда это случалось. Она громко застонала от того, что Адриан вонзил свой член в ее тело. Селена запрокинула голову. Ее жадные глаза следили за тем, как Адриан проникает глубоко внутрь Фейт. Каждый толчок загонял его глубоко внутрь знойного истребителя. Ее бедра раскачивались взад и вперед и сверху погружали большую часть длины Адриана глубоко внутрь ее киски. Фейт тряслась и стонала от того, что Адриан проникал глубоко в нее множеством сильных толчков. Последовавший оргазм потряс все тело Фейт. Адриан скользнул рукой по ее ноге и много раз взволновал ее. Фейт издала еще один громкий стон, когда Адриан довел ее до предела. Ее внутренности напряглись и выпустили его член для адски долгой поездки, когда Адриан вошел в нее и довел до предела. Она сильно покорилась его члену, взорвавшись по всей его длине. Селена наклонилась вперед, готовая к кормлению. Адриан на мгновение оторвался от Фейт и засунул свой член в открытый рот Селены. Селена покачивала головой вверх и вниз и прихлебывала Адриана губами во всю длину. В мгновение ока Адриан снова вошел в Веру. Ее внутренности сомкнулись вокруг его члена. Адриан прижал энергичную женщину к земле и набил ей чучело, в то время как Селена скакала на ее лице. Подвижности и изгибы тела Фейт только подпитывали Адриана, когда он толкался внутрь нее. «Кончи для меня, моя сексуальная истребительница». Внутренности Фейт слились и гарантировали, что Адриан будет похоронен глубоко внутри нее на какое-то время. Он с легкостью проскользнул между ее мокрыми стенами, схватив ее за ноги и проталкиваясь в ее горячую дырочку. Возбужденная киска Фейт поглощала все тело Адриана, пока она не кончила. Истребитель был не единственным, кто пришел. Великолепная торговец смертью верхом на ее лице взорвалась Фейт и наполнила ее сливками. Соки стекали по ее лицу, растекаясь повсюду. Селена отодвинулась и открыла лицо Фейт, чтобы Адриан мог прикоснуться и поцеловать. Еще несколько толчков заставили Веру испытать еще один оргазм. Фейт ухватилась за нее и попыталась истощить Адриана. Однако в данный момент этого не произошло. Адриан вонзился немного глубже в ее голодную киску сверху и быстро разбил ее, пока Фейт не закончила сочиться по всему его члену. В тот момент, когда Адриан глубоко погрузился в нее, Фейт взорвалась, как гейзер. «Ты мне нужен». Слова, которые Адриан любил слышать от любой женщины, исходили от Селены. Адриан переместился вниз по кровати и схватил Селену, чтобы притянуть ее немного ближе к себе. Кончик его члена уперся в горячий и голодный вход Селены, заставляя ее стонать. Дразня последовала до того, как король драконов вошел глубоко внутрь тела Селены. Массивный член Адриана вошел глубоко внутрь ее горячего тела и распахнул ее. Селена запрокинула голову. Каждое прикосновение Адриана к ее зрелому телу заставляло ее кожу пылать от удовольствия. Вожделение ярко вспыхнуло в Селене, когда Адриан проник немного глубже в нее. Его яйца громко хлопали Селен по бедрам и продолжали ее раскачивать. О, Селене это нравилось, любила все способы, которых Адриан касался и мучил ее множеством толчков, пронизывающих ее. Адриан наклонился и покосился за шею Селены, чтобы она взорвалась за него. Соки затопили член Адриана, когда он достиг дна внутри нее. Фиб заерзала на изголовье кровати. Нетерпеливо она сунула в себя три пальца и довела свое тело до оргазма. Заявление Адриана об этой восхитительной вампирской пизде и проникновение его члена глубоко внутрь зрелой малышки действительно вызвало цепную реакцию похоти глубоко внутри Веры. Эти стоны только усиливались. Адриан продолжал бить и разбивать тело Селены. Селена поглотила длину Адриана, когда он вошел в нее, и его магия поразила Веру во всех нужных местах. Дракон улыбнулся. Достаточно могущественный колдун питался оргазмами обеих этих впечатляющих красоток. Вера и Селена исчезли, взорвавшись для Адриана. Адриан погрузился глубоко в них и заставил их горячие тела подчиниться, быстро и неоднократно достигая кульминации. Чистая сила и мощь их оргазмов заполнили комнату, пока Адриан продолжал кататься на них глубокими и мощными толчками. Еще раз, Адриан переключился с Селены на Веру. Обе женщины не были уверены, как они стояли на четвереньках. Однако вампиры истребительно наслаждались тем, что Адриан делал с ними. Его член пронзил Селену Фейт и обратно, заставив их обоих громко заговорить. Они оба кончили, Адриан двигался так быстро, что поймал оба оргазма вокруг своего члена. Взад и вперед король драконов входил в них, пока не почувствовал приближение края. Фейт проглотила его член своими мокрыми стенками и использовала все уловки в книге, чтобы извлечь из него семя. Адриан застонал, когда вошел в нее глубоко. Киска Фейт втягивала его, удовольствие пробегало по Адриану, чем глубже он проникал в ее голодное тело. Она напряглась и отпустила его, пока, наконец, Адриан полностью не проник в нее. О, Вера закрыла глаза и отклеилась от подарка Адриана. Адриан возбудил ее тело и заставил ее кончить. Селена шла рядом с ней, и это было похоже на то, что торговец смертью испытал тот же оргазм, что и истребительница. И, учитывая очень мощную магию Адриана, она, скорее всего, имела. Ее стоны становились все сильнее и сильнее, когда она закончила взрыв. Оргазм только удвоился от удовольствия. Адриан опустился глубоко внутрь Фейт и закончил изливать в нее все до последней капли спермы. Он вышел как раз вовремя, чтобы встретиться с голодным ртом Селены. Селена прижалась губами к шесту Адриана, и Адриан схватил ее. Селена громко застонала, когда ебля в лицо стала набирать обороты. Адриан Рейвен Бранвин Янг Руби Роуз, РВБ. Адриану пришло в голову, что он слишком надолго оставил Янга и Рейвен одних. Хотя королю драконов было интересно, что могло случиться худшее. После того, как он оставил Селену и Веру измотанными, Адриан решил зайти и проверить их. И почему-то я не должен удивляться. К Ян присоединилась Руби, и Ян заставила свою младшую сестру помогать ей забивать дырки Рейвен. Руби глубоко вошла в горячую киску Рейвен своим дилдо, и Ян сделал то же самое, только вспахал задницу Рейвен так же, как и она. Рейвен пребывала в состоянии восторженного удовольствия и очень громко стонала, когда обе стороны проделывали ей дыры и сводили ее с ума. «Здравствуйте, дамы!» Третий член Адриана засунул ей в рот. Король драконов присоединился к Руби и Янг в групповухе дыр Рейвен. Рейвен с радостью приняла подарок в виде чрезвычайно толстого и сочного члена, который вонзили ей в глотку. Ее стоны становились все глубже, все больше удовольствия охватило ее под каждым углом. Крик Рейвен эхом разнесся по комнате, когда Адриан, Ян и Руби пошли на нее и набили ей чучело. Ее разум был близок к тому, чтобы отключиться от бесконечного удовольствия, которое доставляло пробивание этих дыр. Она сильно пускала слюни и ходила повсюду. В тот момент, когда Рейвен полностью потеряла самооценку, Ян и Руби отсоединились от ремней и оставили их похороненными в дырах Рейвен. Адриан заставил фалоимитатор вибрировать, а также оставил магический отпечаток своего члена, все еще зажатого во рту Рейвен. Я хочу посмотреть, как ты возьмешь этот член, Руби. Руби прижалась лицом к опухшему органу Адриана, словно приветствуя старого друга. Ян прижалась к горячей киске сестры, пока она прижималась к ней. Черт, Руби, ты так хорош, с удовольствием простонал Адриан. Вы никогда не пропустите ни одной детали, не так ли? Руби показала Адриану большой палец вверх, прижимаясь своими горячими губами к его мужскому достоинству. С каждым долгим сосанием Адриан проникал чуть глубже в ее глотку. Руби усердно сосала его, в то время как Ян спустился, чтобы сжимать и бить Адриана по яйцам. Знойная блондинка-охотница спустилась и пососала его. Рейвен с тонко замаскированным удовольствием наблюдала, как Ян и Руби упали на нее. «Заставь ее тоже этого захотеть», предложил Адриан. «Две великолепные охотницы показывают мне, что умеют обращаться с копьем. Что может быть лучше? Руби достигла дна на длине Адриана и испустила еще один крик, когда он вонзился ей в горло. Адриан схватил ее за затылок и проткнул ей горло. Руби проглотила большую часть длины Адриана, когда она полностью сдавила ее горло, растягивая его и заставляя ее стонать. «Ничего лучше», – простонал Адриан. «Ты правильно понял, детка». Ян погладил толстые яйца Адриана и начал их доить. «Это будет лишь вопросом времени, когда Адриан выгрузит свое семя в жадную и жадную глотку Руби». Адриан толкнул ее внутрь горла и проехал за секунды до того, как взорвался. Дракон наклонился и зарыл свое семя в горячее и голодное горло Руби. Ее голова запрокинута назад, и ей в горло льется больше изрядной доли спермы. В тот момент, когда Руби проглотила достаточное количество семян, Ян отстранилась и провела языком по длине Адриана, чтобы собрать еще больше. Кончина продолжала капать, как из крана. Ян перелез и улыбнулся, прежде чем поцеловать Ривен в ее губы, все еще широко открытые от удовольствия. Адриан наклонился и пошел на Руби, чтобы полностью свести ее с ума. Да, этот вонзившийся в нее язык от удовольствия зажег чресло Руби. Адриан раздвинул ее бедра и направил всю длину внутрь ее влажной щели. Руби застонала, похотливо заплакав, когда его член врезался в ее плотное тело сверху. Руби обернулась стенками вокруг его члена и заставила ее плакать. Ян сел на лицо Ривен, чтобы насладиться представлением. Язык Ривен скользнул вниз в голодную щель ее дочери, а Адриан вошел глубоко в нее. Ян смотрел шоу, довольно жадно, улыбаясь, когда Адриан врезался глубоко в Руби и заставил ее кончить на него. «Да, растяни тугую пизду моей сестры своим монстром», — крикнул Ян. «Останься со мной», — сказал Адриан Руби. Руби извивалась под Адрианом и сделала именно это. Ее киска хлестала вокруг его члена, и она громко стонала для него. Адриан знал, что это будет лишь вопросом времени, когда Руби полностью потеряет самообладание и взорвется на всем своем впечатляющем члене Адриана. Ян отсчитывала секунды, прежде чем она снова смогла оседлать этот большой толстый член. Вожделение глубоко прожигало ее тело, когда Адриан входил глубоко внутрь Руби, дюйм за дюймом, сводя ее с ума. Киска Ян растерлась по лицу ее матери, и вожделение только удвоилось и утроилось, прежде чем она кончила очень сильно. Вот этот язык. Да, этот язык действительно ударил по всем нужным точкам, ткнул Ян и заставил ее кончить. Все это время Руби шла как кран благодаря тому, что с ней делал Адриан. Как только это произошло, Адриан вытащил, Ян набросился на Адриана и ввел его член внутрь ее тела. Ян подпрыгивала на члене Адриана, как сумасшедшая. Ее киска проглотила и выпустила орган Адриана, заставив его агрессивно стонать за нее. «Почти готово, большой мальчик», — выдохнул Ян ему в ухо. «Ты скоро получишь это, не так ли? Большой жирный груз только для меня. Заложить в мою голодную киску. Это то, что я хочу чувствовать внутри себя. Ты знаешь это, не надо, ты милый». Ян проглотила Адриана на всю длину между ее голодными губами и позволила ему проникнуть глубже в нее. Король драконов проник глубже внутрь Янга и позволил ей опуститься на него. Руби была ошеломлена после того, как Адриан взял ее тело на прогулку. О, она хотела большего и надеялась, что Адриан скоро даст ей больше. Прямо сейчас Руби яростно мастурбировала под то, что делал Ян, водя своей киской вверх и вниз на внушительную длину Адриана и пытаясь выжать из него досуха. Ривен почувствовала, как на нее нахлынула смесь разочарования и возбуждения. Удовольствие, превосходящее все, что она когда-либо испытывала, пронизывало ее тело, когда она наблюдала, как Ян спускается по твердому члену Адриана. Все трое восхитительны. И не волнуйся, Ривен, ты не останешься в стороне надолго. Фалоимитаторы завибрировали внутри Дрывен, и ее глаза закатились назад, в другую голову. Какая бы магия ни сотворила Адриан, она ошеломила разум Ривен и воспламенила все ее чувства. Ее сердце застучало еще несколько ударов, когда Адриан проник глубже внутрь. Руби тоже почувствовала обратную струю. Оргазмы поразили всех троих, все три женщины достигли того климатического толчка, когда они взорвались друг для друга. Но Ян почувствовал бы себя лучше всех. Ее стены сомкнулись вокруг Адриана и выпустили его член, загоняя его мужественность глубоко внутрь ее голодного тела. Она хотела большего и получит больше этого. Три оргазма одновременно. «О, я чувствую себя особенным». 4. Выдохнул Ян. «Твоя очередь, жеребец». Ян опустился на член Адриана. Адриан убедился, что Ян понимает, кто здесь главный, и позволил одному из самых сильных оргазмов поразить ее. Через несколько секунд после того, как Адриан прижал Инга к члену, она потеряла всякое самоощущение и решительно подошла к Адриану. Затем настала очередь Адриана. Адриан глубоко погрузился в Инга. Она тяжело кончила, пришла Руби, а потом Рейвен пошла по очереди. Их киски взорвались в мгновение ока, повсюду капало. Фалоимитаторы выпали из дыр Рейвен, когда она взорвалась, как гейзер. Она вздрогнула, когда Ян закончил кататься на члене Адриана и ушел в мокром беспорядке. Ворон подползла. Она, как и мать, должна навести порядок в дочери. Хотя Рейвен не могла гарантировать, что не устроит себе пару неприятностей. Глава 33. Адриан Блейк Белладонна, РВБ, Акина Химедзима. Ближе, Адриан приблизился к своей цели по поиску Алии. Конечно, чего-то еще не хватало, и Адриану действительно нужно было найти этот последний кусок. Как только он его найдет, он сможет привести домой другого дракона. И он старался изо всех сил думать, когда женщина подпрыгивала на его члене. И в данном случае эта женщина как Акина. Мокрая голодная пизда Акина обернулась вокруг члена Адриана. О-о-о! Она простонала от удовольствия. Умелые руки Адриана двигались взад и вперед по телу Акина. Глаза Акина закатились, и она заплакала. Адриан сжал соски Акина и отпустил их, заставив ее стоны взорваться, когда сок ее киски пролился на его член. «Давай, кончи для меня», заметил Адриан с легкой улыбкой на лице. Акина запрокинула голову. Адриан нырнул в сиськи Акина и громко и жадно пососал их. Пальцы Акина впились в его кожу головы и заставили Адриана застонать, когда он вошел в нее чуть глубже. Влажный канал Акина обернулся и освободил его. Она кончила жестко, влажная киска Акина поглотила его и выпустила с еще одним интенсивным оргазмом, заливавшим его член в процессе. В тот момент, когда Акина упала на него, она попыталась доить Адриана. Адриан протянул руку и энергично потер ее грудь. Магия передавалась с удовольствием, и Акина испытывала сильный оргазм от удовольствия. «Заходи, Блейк». Блейк проскользнул в комнату, опасаясь майки и стрингов. Она подошла, кот Фавн прогуливался по ее бедрам. Блейк упала на колени и подползла. Она слегка обхватила яйца Адриана. «Интересно, насколько хорошо вы двое вкусите?» — сказал Блейк. «Давайте посмотрим». Улыбка промелькнула на лице Блейка, когда она вдохнула внушительный член Адриана, с которого капал сок Акина. Блейк издала несколько громких и жадных звуков, прижимаясь к нему губами вверх и вниз. Адриан схватил ее за затылок и жестко и быстро трахнул ее в лицо. Как только Акина пришла в себя, она почувствовала вожделение прекрасного тела Блейка. «Приятно познакомиться и узнать тебя по-настоящему хорошо». Акина вдохнула прекрасный аромат Блейка и заставила ее капать. Стринги оторвались и обнажили горячую и влажную киску Блейк, в которую Акина нырнула и сильно поглотила ее. Язык Акина быстро танцевал взад и вперед на горячих губах Блейка и сосал ее. «Хорошая девочка, возьми мою сперму, домашнее животное». Блейк проглотила орган Адриана и проглотила взрыв спермы в ее горле. Дракон потерла уши и нанесла твердый крем прекрасной кошки Фавн. Адриан опустился глубоко в ее горло и взорвался, пролив большое количество семян ей в горло. Последовал жадный глоток, и Блейк начал лизать член Адриана. Она повернулась, и Акина поднялась, чтобы поцеловать ее. Две великолепные и голодные лисицы вылизали его. «Время повеселиться», — сказал Блейк. «Я собираюсь кататься на нем, пока мы оба не рухнем. Или ты?» Акина схватила Блейка за задницу и ободряюще сжала ее. Она поднялась и надавила на инструмент Адриана. Ее влажная и горячая киска поглотила его длину. Умелые руки колдуна скользили по ее телу и заставляли ее стонать, когда его член вошел в ее тело. Он схватил Блейка за задницу и заставил ее оседлать себя. «Она будет», — сказал Адриан. «Не так ли, домашнее животное? Тебе следует научиться подчиняться своему хозяину и служить его члену. Стон для меня, любовник». Соски Блейка отошли от рта Адриана в нескольких дюймах и очень сильно пососали их. Чем глубже Адриан проникал внутрь Блейка, тем больше она вскрикивала от удовольствия. Блейк стучал своей горячей киской на его член и заставил его кончить для него. Разумеется, весь разум Блейка превратился в желе. С помощью рук Акина, гарантирующих, что она достигнет оргазма рядом с Адрианом и заставит ее глаза закатиться. Блейк издал очень голодный вздох, когда Адриан провел руками по всему ее восхитительному телу и заставил ее взорваться за него. Блейк научился обслуживать каждый дюйм этого члена и следить за тем, чтобы он погрузился глубоко в ее тело с разрушительной силой. Адриан быстро избил ее, пока Блейк не загорелся от удовольствия, и это заставило ее кончить повсюду. Ее глаза закатились, и она с трудом подошла к Адриану. В тот момент, когда Блейк отстранился, Акина набросилась на его член и сосала его сильно и быстро. Адриан положил руки на затылок Акина и толкнул ее в горло, заставляя ее задыхаться примерно на всю длину его тела. Адриан врезался ей в горло, и оргазм стал для него тяжелым. В тот самый момент, когда Адриан вырвался изо рта Акина, она пустила на него слюни. Адриан развернул ее, чтобы Акина смогла зарыться лицом вниз в рывок Блейка. Эти быстрые руки раздвинули мокрую киску Акина и подготовили ее к еще одному жесткому траху. Адриан засунул свой член во влажную пизду Акина и начал проникать внутрь нее. Голова Акина откинулась назад, и она громко застонала, когда Адриан глубоко вошел в нее. Акина нырнула в Блейка и захотела по ней, наслаждаясь вкусом ее киски. Голова Блейка ударилась о стол. Акина попала во все нужные места и заставила ее кричать о большем. В то время как она тосковала по мощному члену Адриана внутри нее, Блейк пока довольствовался тем, что Акина поклонялась ее нижним краям. Позже у него будет еще много времени. Адриан впитал сексуальную энергию обеих этих женщин. Голодная киска Акина втянула его член. Она сделала все, что в ее силах, чтобы высосать его яйца. Адриан просто улыбнулся и отстранился от Акина, чтобы довести ее до оргазма с удовольствием. Блейк откинула бедра и кончила. Само присутствие и сила дракона издалека заставили ее киску капать от желания. Адриан прижал свои яйца к Акина, и Блейк жаждал большего. Акина закрыла глаза, радуясь, что Риас познакомила ее с этим чудом мужественности. Каждый удар похоронил в ней мужественность Адриана. Эти шары хлопали ее по бедрам, и Акина просто хлестала. Она была так близко к критической точке, что могла это почувствовать. «Кончи для меня, дорогая». Этот горячий шепот вызвал покалывание по телу Акина. Дракон владел ее телом и работал глубоко внутри нее. Оргазм наполнил Акина жгучей похотью. Похоть, которая только удваивалась по мере того, как это мужество погружалось в ее тело, становилось все ближе и ближе к критической точке, и все ближе и ближе к тому, чтобы заставить ее разум сломаться. Последовал еще один оргазм, когда доильная киска Акина обвелась вокруг его члена и сжимала Адриана несколькими глубокими погружениями. Адриан запустил пальцы в ее волосы и вошел внутрь. Плотность его яиц свидетельствовала о прекращении оргазма. «Кончи для меня». Король драконов накачал так много спермы в ее тело, Акина кончила несколько раз, прежде чем Адриан остановился. Блейк коснулся ее лица, что заставило ее сквертить. Адриан выполнил все до последней капли семени из ее тела. В тот момент, когда Акина закончила выжимать всю сперму, она упала с широкой улыбкой на лице. Блейк подошла и опустилась на член Адриана. Она упала на Адриана, пока колдун не стал твердым, как скала. В тот момент, когда он был готов и желал уйти, Адриан сбросил на себя Блейка. Все стало яснее, когда сексуальный фавн быстро подпрыгнул на его члене, глаза расширились от удовольствия. Адриан Чо Чанг Флёр де Лакур. Чо Чанг был прикован цепью к стене, а Флёр де Лакур, одетая в очень привлекательный наряд французской горничной, лизала член Адриана вверх и вниз. Это был типичный день в офисе дракона, когда французская красавица слегка провела губами вверх и вниз по его длине, при этом стонала от удовольствия. «Смотри, что она делает», — сказал Адриан. «Тебе становится неуютно, питомец». Неспособность прикоснуться к себе привела Чо в блаженное состояние безумия. Она завидовала богине секса, которой была Флёр де Лакур, с тех пор, как она появилась на турнире трех волшебников. И теперь она взяла член Адриана более искусно, чем Чжоу мог когда-либо мечтать. Красивое лицо Флёр прижалось к члену Адриана, и она стонала, когда водила его. Она застонала и вошла глубоко, чтобы сильно его отсосать. Адриан ударил Флёр по горлу и заставил ее стонать. Он почувствовал очень очевидное разочарование Чо и поднял ситуацию на несколько ступеней. Он трахнул Флёр в рот и заставил ее слюни покрыть весь свой инструмент. «Повернись». Похотливые глаза Флёр остановились на Чжоу. Адриан задрал ее юбку и обнажил кружевные черные трусики Флёр. Он хлопнул Флёр по заднице и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан улыбнулся блестящим губам со стороны Чо. Он чувствовал, что ее разочарование нарастает. Адриан отчаянно терзал теплую и горячую киску Флёр. Ее голова откинулась назад, и последовала безмолвная мольба. «Не волнуйся, ты получишь все это». И она так и сделала, когда могучий член Адриана врезался глубоко в мокрую и голодную пизду Флёр сзади. Флёр, входя в нее, пропитала шест Адриана своими соками. Адриан схватился за сочные щеки Флёр и глубоко вошел в нее сзади. Флёр издала пронзительный крик от Адриана, сосредоточившегося на ее киске. Чем быстрее он врезался в нее сзади, тем больше внутренние стены Флёр сомкнулись и обрушились на него. Адриан опустился внутрь нее и заставил Флёр стонать от удовольствия, когда она пришла за ним. В тот момент, когда Адриан вышел из-под Флёр, он медленно подошел к открытому рту Чо. Чо широко раскрылся, чтобы его член врезался в ее глотку. Она ощутила вкус могучей мужественности Адриана, проталкивающейся между ее мягкими шелковистыми губами. Она радостно застонала, когда эта длина вошла в ее горло. Адриан использовал рот Чо как свою личную дырочку для траха и проник немного глубже в нее, чтобы ударить ее по лицу. В тот момент, когда Адриан намочил свой член, он двинулся за Флёр. Была еще одна дыра, которую ему нужно было исследовать от французского Станнера. И Адриан собирался пойти ва-банк, врезавшись своей значительной длиной в горячую и идеальную дырочку Флёр сзади. «О-о-о, да, хозяин, трахни меня в задницу». Волшебный фалоимитатор скользил вверх и вниз между ног Чо. Чо чувствовала, как это дразнит ее, как член ее хозяина. И, говоря о члене ее хозяина, он прошел глубоко между голодными и восхитительными щеками Флёр. Адриан глубоко ударил ее и заставил ее вскрикнуть. Чо почувствовала, как в ее чреслах вырвалось покалывание. Чем быстрее Адриан вошел в нее, дракон поднял свою сексуальную французскую горничную на руки и засунул свой член в ее идеальную задницу сверху. Язык Флёр высунулся, когда ее сладкий и соблазнительный персик медленно приблизился к ожидающему языку Чо. Чо медленно провела языком по губам и задыхалась, как сука в тепле. «Оближи меня!» Чо увлек сладкий аромат голодной киски Флёр. Флёр сунула бедра в рот Чо и убедилась, что она сильно лижет. Двойное ощущение члена Адриана и языка Чо чрезвычайно заколдовали Флёр. Ее похоть от удовольствия увеличивалась вдвое и втрое. Дракон умело вошел во Флёр. Волшебный фалоимитатор дразнил отверстие Чо и воспламенил ее такой страстью, что обжег ее кожу. Адриан почувствовал, что она почти готова к тому, чтобы ее схватили и передали свое тело прямо ему. Адриан прижал руки к ее бедрам и раскачивал ее, пока она не достигла для него оргазма. Флёр чувствовала, как в ней нарастает напряжение. Вожделение усиливалось каждый раз, когда Адриан погружался в нее сзади. Его пальцы впились в ее сочную задницу, когда он ускорил темп. Дракон умело толкал его член, пока, наконец, Флёр не взорвалась за него. И прямо над ртом Чо, симпатичная азиатская ведьма почувствовала, как великолепный мед Флёр стекает по ее рту и губам. Чо всосала его, жаждая всего, что попало ей в рот. Флёр прижалась влажными губами к Чжоу и устроила себе пир. От рта Флёр до члена Адриана. Чо сосала это, как идеальная маленькая преданная шлюшка. Она изо всех сил пыталась очистить длину Адриана своими шелковистыми губами, опускаясь на пульсирующий горячий столб дракона. Адриан наклонился, его изумрудные глаза сияли силой, когда он погрузился глубоко в ее рот. Цепи расстегнулись, и Адриану было достаточно, чтобы он подвел Чо к краю комнаты. Она упала на четвереньки, задница поднялась в воздух и была готова к ограблению. Адриан схватился за ее щеки и, сделав еще один восхитительный прыжок, вошел в нее сзади. Да, сенсационные крики Чо Чанг заполнили комнату, когда Адриан погрузился ей в задницу. Во рту Чо появился шариковый кляп, а в конце – член, который соответствовал инструменту Адриана. Длина вошла глубоко в рот Чо, когда он вошел в нее. «Такая тугая и красивая задница», – прорычал Адриан в ухо Чо. Чо запрокинула голову и застонала от Адриана, доведя ее тело до впечатляющего оргазма. Умелые руки дракона вошли в нее сзади и заставили ее кончить для него. Адриан сосредоточился на ее киске и гладил ее, пока она не вскрикнула от удовольствия. Флёр подошла к красивой киске Чо и трахнула ее языком. Умелые движения языком француженки сводили Чо с ума от удовольствия. Бедра Чо резко дернулись к ее лицу. Флёр снова вскрикнула от удовольствия, и она рассталась с ней. Адриан улыбнулся и качнул Чо ближе к финишу. Ее анальная полость сжимала его член, чем глубже он входил в нее. Ощущение этой мягкой подушки в его руках заставило Адриана ехать на ней. Задница Чо пыталась втянуть Адриана и высосать его яйца. Адриан ухватился за ее тугую задницу и погрузился в нее. Все тело Чо сотрясалось, Чем быстрее Адриан погружался в нее и доводил ее до предела. «Кончи для меня, кончи для нас, чё кончил?» Кончил для них обоих. Ее киска и задница получили тяжелую начинку, когда Адриан и Флёр раскачивали ее дырочки своим уходом. Адриан похоронен внутри нее, и она знала, знала, что его ждет. Знал, что его яйца сжимаются, и знал, что оргазм будет рядом. Адриан опустился на дно идеальной задницы Чо и погрузил небесный груз глубоко в ее голодную задницу. Знойная лисица снова закричала от Адриана, пролившегося на нее. Адриан пустил бесконечное количество семян в мягкую и восхитительно выглядящую задницу Чо. В ту самую секунду, когда Адриан вытащил из задницы Чо, его прекрасной горничной пришло время заняться уборкой. Так и сделала Флёр, медленно приблизившись к Адриану и посасывая его грязный член. Сексуально разбитый и испорченный Чо мог только наблюдать за тем, что Флёр припасла для их мужчины. Адриан Габриэль Делакур Неаполитан, РВБ. Адриан пересек коридор. Габриэль решила побаловать себя вкусным мороженым, а именно, неаполитанец с раздвинутыми ногами. Радость в глазах Неа вспыхнула ярче, когда Габриэль провела языком по горячей киске и наэлектризовала ее от удовольствия. «Привет, Габи, Неа». Габриэль показала Адриану большой палец вверх. Неа улыбнулся и жестом пригласил Адриана подойти. Адриан быстро разделся. Неа наклонился и поцеловал его грудь, пресс и подошел ближе к члену. Влажный язык Неа скользнул по его члену. Адриан схватил ее и вошел в нее всей своей длиной. Габриэль оставила сладкие объятия сладкой киски Неа, чтобы ползать и баловать яйца Адриана. Обе женщины стояли на коленях и отчаянно поклонялись Адриану. Габриэль и Неа спустились вниз и втянули Адриана сильно и глубоко, попеременно отсасывая. «Это мои девочки». Двое улыбнулись, и Габриэль прижалась и поцеловала его. «Вы вышибали Флёр мозги», сказала Габриэль. «Даже свою сестру больше не приглашает. Очевидно, знает, кто королева поклонения твоему члену в этой семье». Габриэль достигла предела длины Адриана и застонала, глубоко заглатывая его член. Дракон прижал ее к затылку и вонзил свой член ей в рот. Габриэль глубоко запела и вдохнула его мужское достоинство, погрузившись в ее рот. Неа решил вернуть услугу и попробовать мокрую киску Габриэль. Этот сладкий нектар Вейлы ослепил Неа. Милая немая женщина въехала внутрь киски Вейлы и сильно ее отсосала. Язык танцевал взад и вперед, пока Габриэль не рассталась для нее. Восхитительно голодным поцелуем Неа оторвался от киски Габриэль. Она пошевелила пальцем внутри этой киски и заставила Габриэль стонать по всему члену Адриана. Адриан вошел чуть глубже в рот Габриэль и поехал на ней. «Иди сюда, Габи». Габриэль улыбнулась и раздвинула ноги для Адриана, готовая и желая, чтобы ее трахнули. Адриан скользнул рукой по ее восхитительно возбужденному телу и сделал ее оргазм чрезвычайно тяжелым, просто прикоснувшись к ней. Это приближало ее все ближе и ближе к ней. «О, ты, большой член, пробуй меня». Габриэль простонала ему на ухо. «Ты мне нужен. Я хочу тебя. Дай мне его, крепко». Неа просто ухмыльнулся и схватил Адриана за талию, чтобы поощрить его крепко закопать Габриэль. Бедра Габриэль взлетели вверх и встретили удар Адриана. Адриан прижал Габриэль и жестко трахнул ее киску. Габриэль сочилась вокруг него и выпустила его член. Неа поднялся на лицо Габриэль и заглушил ее крики. Габриэль погрузилась в свою киску и жестко вылизала Неа. Неа запрокинула голову и взорвалась перед ним, достигая кульминации по всему лицу потрясающей ведьмы. Адриан застонал и толкнул Габриэль глубже. Громкая пощечина, пощечина, пощечина последовали за Адрианом, глубоко погрузившимся в нее. Неа соблазнительно пошевелил задницей. Адриан протянул руку и сильно ударил Неа. Неа запрокинула голову и снова вскрикнула. «Не волнуйся, мы займемся через минуту. Просто продолжай кормить ее своей красивой киской». Неа повиновался словам Адриана и возражал Габриэль. Габриэль высосала соки и заставила Неа трястись. Адриан застонал, толкнулся в Габриэль и поехал на ней. Он собирал все больше и больше спермы, делая его член хорошим и влажным, когда Габриэль пришла за ним. Когда поднялся второй Адриан, Неа открыла свою жопу. Она облизнула пальцы и нырнула, чтобы подразнить Адриана. Адриан приблизился и прижал ее к краю кровати. Его член дернулся напротив ее голодного отверстия. Неа запрокинула голову и почувствовала удовольствие, когда Адриан врезался в нее. Опытный колдун толкнул Неа в тугую задницу сзади. Адриан хлопнул Неа своими яйцами по спине, заставляя ее извиваться от удовольствия. Горячий анус Неа был более чем готов принять его член. «Не могу насытиться, не так ли?» Габриэль забралась на Адриана, пока он пахал Неа задницу. Сексуальная и вспотевшая блондинка-ведьма нащупала яйца Адриана и отпустила их. Адриан раскачивал их взад и вперед, как маятник, когда толкался внутрь нее. Он провел несколько секунд глубоко внутри нее. «Когда ты будешь готов, я тоже». Прекрасный аромат, исходящий от Габриэли из-за ее сильного возбуждения, пробудил Адриана в процессе. Он прижал руки к идеальной заднице Габриэли и сильно сжал ее. Он продолжал трахать Неа, дразня Габриэль. Обе женщины оторвались от него. «Присоединяйтесь к ней». Эти два командных слова поставили Габриэль на четвереньки. Габриэль одарила Адриана голодной и знойной улыбкой, покачала своей задницей в его сторону. Опытный колдун подошел ближе к Габриэле и прижал кончик своего члена к ее заднице. Эта сочная задница чуть ближе подозвала Адриана. Адриан нацелился на ее бедра и вошел в нее сзади. Да, Габриэль вцепилась в кровать и распутала простыни. Она была как дикое животное, жаркая гарпия, и Адриан врезался в нее. Адриан оседлал ее задницу сзади. Эта умелая рука быстро вошла в нее и с удовольствием вывела Габриэль за край. Чем быстрее Адриан врезался в нее, тем быстрее она превратилась в сквертящую кашу. От задницы к заднице, от Габриэль до нее. Адриан прижал к ним свое мужество и надрал им задницы. Две сенсационные красотки сомкнулись губами в губах. Они заманили Адриана, чтобы он трахнул их в задницу глубже. Габриэль хотела произвести на Адриана более сильное впечатление, чем флёр. Хотя она размышляла, что в этой славной войне сестринского соперничества победил только один человек, и это был мужчина до нее. Адриан прижал к ней руки и погрузился в нее сзади. «Давай, кончи для меня». Габриэль и Неа пришли одновременно. Адриан метался от жопы к жопе. Он проверил горячий дебют Неа и сделал то же самое с Габриэль. Он хотел увидеть, кого он сможет мысленно сломать быстрее всех. Эти сочные задницы формировались вокруг члена Адриана, когда он ходил взад и вперед, задница к заднице, сводя их с ума от удовольствия. В тот момент, когда Габриэль и Неа достигли оргазма, Адриан ускорил толчки и вводил свой пульсирующий твердый член из анальной полости в анальную, пока они оба не отсоединились и не стали очень твердыми для всех его пальцев. Адриан испытывал через них постоянный оргазм, пока две милые дамы не взорвались его щупающими пальцами. Он пересек потоки спермы и накормил их обоих. Габриэль хотела этого немного больше, хотя Неа также дал Габи возможность заработать деньги. Адриан сосредоточился на тугом анальном отверстии Габриэль и накормил ее очень щедрой наградой. Адриан засунул свой член в ее тугую задницу и накачал чрезмерное количество семян в ее задницу. В ту минуту, когда Адриан ушел, Неа первым погрузился языком в задницу Габриэль и вылил сперму из ее очка. Она заманила Адриана до тех пор, пока колдун не протаранил его вновь закаленный член внутрь для еще одного раунда анала. Адриан Наташа Романов, Marvel Summits, Raven Reyes. Это, безусловно, она. Не могу дождаться, чтобы увидеть ее снова. Raven Reyes провела руками по телу Адриана с одной стороны и послала несколько голодных поцелуев по всем точкам его сильного и мускулистого тела. С другой стороны, Наташа Романова, более известная как «Черная вдова», послала Адриану быстрые огненные поцелуи в шею. Она посмотрела на слегка искаженное изображение. «Она что-то ищет», — сказала Наташа. «Мы видели ее около 3 дней назад, но не знаем, где она». Она бесследно исчезла, когда подошла слишком близко. Адриан подумал, не решила ли Алия поиграть с ним в интеллектуальные игры. Наташа и Рейвен, играющие в языковые игры с его членом, вызвали еще большее желание из чресла Адриана, когда две похотливые женщины спустились на него и глубоко его сосали. Они поклонялись каждому сантиметру Адриана. Рот черной вдовы был идеальным членом. Адриан толкнул ее своей выдающейся длиной вниз, заставив Наташу чрезвычайно сильно его проглотить. Чтобы не уступить, ни на секунду, Ривен облизала нижнюю часть своего члена и тоже стала ждать, пока ее накормит. Адриан вытащил Наташу изо рта и вошел глубоко внутрь рта Ривен. Ривен сосала внушительный член Адриана, медленно покачивая ее ртом вверх и вниз, втягивая еще больше его мужественности глубоко внутрь своего рта. Адриан работал над обеими женщинами. Наташа решила встать на четвереньки и предстать перед Адрианом после того, как искусный колдун вырвался изо рта Ривен. Адриан подошел и схватил черную вдову за бедра, прежде чем погрузиться глубоко внутрь ее тела сзади. Наташа закричала от удовольствия, когда Адриан наполнил ее. Да, Наташа любила хороший секс больше всего на свете, и Адриан был более чем счастлив угодить этой женщине, врезавшись в нее быстрыми темпами. Бедра Адриана превратились в размытое пятно, постоянно раскачивая Наташу и наполняя ее множеством толчков, сводя ее с ума. Наташа запрокинула голову и издала очень сильный стон, когда Адриан врезался в нее. Ривен ждала своего часа, облизывая губы при виде члена Адриана, проникающего глубже в горячую и готовую пизду Наташи. Наташа сжала орган и высвободила его, и через нее вырвались многочисленные стоны. Адриан протянул руку и схватил ее раскачивающиеся сиськи, при этом крепко сжимая их. «Так близко», – простонала Наташа. «Так близко, ты, да». Адриан опустился на дно Наташи и почувствовал, как ее знойное тело полностью потеряло его. Пальцы дракона ласкали каждый дюйм великолепного тела Наташи и возбуждали ее, заставляя ее оргазм тяжело для него. Адриан втянул немного глубже в Наташу и сделал ее оргазм тяжелее для него. Его яйца хлопали по ее бедрам и продолжали кормить ее, пока она не превратилась в нечто большее, чем фонтанирующий беспорядок, брызгая соками на его накачивающий член. В тот момент, когда Адриан закончил кататься на Наташе, Ривен проскользнула внутрь и провела языком по члену Адриана. Она отстранилась и забралась на него, готовая ехать. Пропустил. Адриан мог сказать, ощущение обжигающей горячей киски Ривен, обвивающей его член, вызвало приступ острых ощущений по его члену. Ривен раскачивалась вверх и вниз, направляя большую часть длины Адриана в свою идеальную киску. Громкий хлопок Ривен по бедрам усиливался, когда она поднималась и опускалась вниз, с множеством раскачивающих движений, заставляющих Адриана внутри ее тела. Наташа смотрела, как Ривен подпрыгивает вверх и вниз, с ликованием в глазах. Очень медленно Наташа облизнула губы, при этом просовывая три пальца внутрь своей киски, дразня себя. Скоро дракон вернется в нее, ей просто нужно набраться терпения. Ривен поддалась собственной похоти и ощущению, как мясистый шест Адриана проникает глубоко внутрь ее тела сверху. Эти стоны усилились еще больше и гарантировали, что Ривен будет иметь яйца Адриана глубоко внутри своего тела, и при этом сильно стонать. «О-о-о, как бы я хотел заставить тебя кончить прямо сейчас!» Просто продолжая ехать, Ривен прикусила губу. Ее оргазм охватил весь член Адриана и покрыл его член бесконечным количеством сока, текущих от кончика к основанию. Она чувствовала, как Адриан повсюду сжимает ее руками, сжимая каждую частичку ее тела. Очередной безумно обильный оргазм отбросил голову Ривен. Адриан играл с ее сосками и послал ее в переполнение, брызгая соком ее киски на его член, когда она ехала на нем. Ривен прикусила губу и продолжила, быстро потакая себе, пока Адриан проникал все глубже в нее. Еще один переключатель, с падением ворона. Наташа нырнула между ног Ривен и жевала ее вкусную киску. Все это время Адриан клал руки Наташи за спину и толкал ее. Теплый центр поглотил впечатляюще толстую длину Адриана, и он погрузил яйца глубоко в ее голодную киску. Адриан схватил ее раскачивающиеся груди и отпустил их, несколько раз сжав.